28 июня 2017 года в 4 часа утра 58 минут пассажирский борт 008 Токио-Сан-Франциско авиакомпании «Ана» летел на высоте 37 тысяч футов приблизительно в 1500 миль от западного побережья Соединенных Штатов, когда произошли внешне ничем не примечательные события. Пассажирка на месте 26A, дремавшая с открытым ртом и наушниками в ушах, прислонившись к иллюминатору, пошевелилась во сне. У 4C в середине первой серии «Мира Дикого Запада» появились небольшие помехи, а 19B закашлялся, почти неслышно, словно просто притворялся, что кашляет. А потом рейс 008 авиакомпании «Анна» прошел сквозь возмущение локальной области пространства и времени, что внутри кабины ощущалось как едва заметная турбулентность. Но напитки продолжили разносить, а фильм, транслировавшийся для пассажиров, подзавис и продолжился. Когда Boeing 777 пробился сквозь облака, приближаясь к аэропорту Сан-Франциско, некоторые пассажиры решили, что прибыли не туда. Это было неверно. Но только отчасти. Они прибыли в Сан-Франциско в 28 июня 2037 года. Это возмущение пространства и времени перенесло их на 20 лет вперед, в будущее. Вот их истории. Место 25G. Пауло Бачигалупи. Проходящая болезнь. Головная боль сперва казалась терпимой. Я списывал ее на естественную досаду из-за прибытия. Адаптация к другому ритму, изменившейся культуре, технологиям незнакомого будущего, которое теперь меня окружало, стресс от одновременной потери близких, шок от того, что друзья постарели, а я остаюсь молодым. Вот это все. Поэтому я, конечно, был слегка не в себе. Я не по доброй воле оказался заброшен на 20 лет вперед в будущее, а после этого еще и поставил имплант. Амина уговорила. Амину я встретил вскоре после прибытия, а может быть, возвращение. Так называла она наше шокирующее появление в небе над аэропортом Сан-Франциско после исчезновения 20 лет назад. Она узнала об этой аномалии из новостей и, будучи физиком-исследователем в Беркли, присоединилась к одной из многих групп, изучавших нас. Амина честно призналась, что сначала видела во мне одну из лабораторных крыс, но потом с удивлением обнаружила, что я ей нравлюсь. Не повредило и то, что области исследования у нас совпадали, хотя я отстал на десятилетие. «Откуда мне было знать, что ты такой необыкновенный?» — со смехом говорила она потом. Она называла меня «стариком в молодом теле», но мои беспорядочные попытки адаптироваться к ее миру внезапно вызвали у нее сочувствие, что, в свою очередь, спровоцировало серии менее научных экспериментов, во время которых она старалась научить меня тонкостям жизни в изменившемся мире. При виде женщины, которая теперь управляла моими финансами, женщины, которая нарастила на ушах острые эльфийские кончики, сделала из зубов клыки и добавила себе подвижный кошачий хвост, я произнес что-то вроде «Как могут люди делать такое со своим телом?» Амина на это лишь засмеялась и проговорила, качая пальцем у меня перед носом. «А почему это некоторые настырные не могут не лезть на мою территорию?» «Ты понимаешь, это же по меньшей мере два разных культурных уровня». Она спокойно пожимала плечами. «Теперь уже нет, старик». Она назвала меня стариком, но я был не против. Но я был не против, поскольку в этот момент она взяла меня за руку. Из-за имплантов у нас случился спор, один из самых серьезных. «Али, это совсем легкая операция. Проверена почти четвертью века, так что кончай сомневаться. Свою я сделала в 20». «Мне просто не нравится мысль о чем-то подобном в моей голове. Сети!» Я поежился. «Просто мне не хочется шуток с собственным мозгом. Боже, Али! Даже настоящие старые миллениалы понимают, как этим пользоваться. Интерфейс проще некуда». «Настоящие старые миллениалы? Да неужели?» «На самом деле на велосипеде кататься сложнее». «На самом деле мне даже не хочется об этом слышать. Неприятно». Она проворчала что-то про упрямое старичье, на этот раз не держа меня за руку. И я получил имплант. Сказать по правде, мне хватило мужества признать, что я был неправ. С имплантом все было, как она описала, и даже лучше. Спустя пару часов после пустяковой операции и обучения калибровке в офисе интегратора, я стал гордым владельцем вживленного нейроимпульсного дополнения и внезапно почувствовал себя богом. Люди чаще называли это устройство просто имплантом, невзирая на множество компаний-производителей. Маленький стерженек-антенна на мочке уха и поразительный квантовый нанокомпьютер, внедренный в череп у ствола мозга. И мир ожил. Меня всегда впечатляло то, как много я могу сделать с помощью своего телефона. Мы шутили когда-то, что даже трикодеры из Star Trek не настолько круты. Но теперь все это, и даже больше, помещалось внутри моей головы. Все, чего бы я ни хотел, сообщалось с помощью электрических импульсов тела и мозга. Я мог разговаривать с кем и когда хотел. Мог сквозь целый мир шептаться с друзьями на каком-нибудь скучном сборище или во время просмотра причудливых телешоу Амины. Пока я входил в форму, предо мной появлялись тренеры и учили меня. Если я видел на ком-то понравившуюся рубашку, брюки, рюкзак или шляпу, мне не нужно было запоминать этикетку и искать вещь. Мой имплант говорил мне, что это. Он легко помечал предмет, остававшийся на другом человеке, и в ту же секунду я покупал такую же вещь и отправлял домой. Это действие было таким же победным и быстрым, как сдирание шкуры с большого зверя. Играя в видеоигру, я оказывался внутри виртуальной реальности. Каждый жест и движение тела обрабатывались и передавались в нее. Мир вокруг превращался в дополненную зону игры, полную троллей, с которыми надо драться, замков, чтобы их завоевывать. Нейропульс, передавая ощущения прямо в мой мозг, погружал меня в новый мир, полный вкуса и запаха. Я блуждал по саванне, взбирался на горы, углублялся в руины. А что стало с обучением? Я пролистывал романы со скоростью более чем головокружительной, узнавал о новейших исследованиях по моей специальности. Информация сама вливалась в мой мозг, и чем больше я практиковался, тем больше мог узнавать. Я за несколько недель выучил хинди и обнаружил, что могу общаться с родителями Амины. Конечно, потрудиться над учебой все-таки приходилось, но не в том смысле, как я всегда это понимал. А вместе с открывшимся для меня миром я по-другому стал видеть и окружающих. Мы стали иными, более человечными, чем когда-то, и поразительная сила теперь была сосредоточена не в кончиках пальцев, но на грани мысли. Вокруг меня все принимали это как должное, но я видел все по-другому. Я видел магию. «Мы стали куда совершеннее!» — воскликнул я после общения в виртуальной комнате, где мы сидели с Аминой и ее родителями и спокойно беседовали, несмотря на тот факт, что они находились в Бангалоре, Мумбаи и Лондоне, а мы в Сан-Франциско. Амина со снисходительным весельем за всем этим наблюдала. «Я же тебе говорила». Но потом начались головные боли. Сперва не сильные. Немного болело чуть выше глаз, когда я подолгу засматривался на чью-то одежду, стараясь найти цену подешевле. Или когда вызывал к дому машину для поездки по городу, на меня вдруг накатывала тошнота при попытке сделать заказ. Сначала боли были прерывистыми. Я списывал их на неудачную адаптацию. Все остальные все время пользовались имплантами. И если они могли справляться с такими незначительными побочными эффектами, разве что-то не так со всей технологией? Технологии всегда представляли воплощенные в реальность утопии, но всегда, неизбежно, обнаруживались некоторые негативные моменты, о которых умалчивали. Я не технофоб, но за прошедшие годы я приобрел достаточно блестящих техноигрушек и знал, что соблазнительные обещания нового волшебного гаджета всегда приятнее повседневности, попыток найти розетку, когда батарея садится. Возможно, вы и не помните об этой проблеме, а вот я — да. Валите с моей лужайки, детишки. Со мной случались головные боли и судороги во всем теле, и вспышки жара, и пот. Цена за возможность выучить хинди за 3 недели. Но я не из тех, кто жалуется. Я терпел. Дискомфорт проходил, и я даже не был уверен, что причина в импланте. Возможно, стресс от прибытия в новую для меня реальность и стал причиной панических атак и мигрений. Однажды, на нашей встрече поддержки, я спросил об этом остальных прибывших. Теперь мы виделись реже, чем в начале, но все еще регулярно. Как будто всех нас в этом новом будущем соединяло что-то невидимое. Эмигранты из прошлого, все мы были выбиты из седла и растеряны. Я никогда не встречал более разномастной группы, чем эта, с которой чувствовал неожиданное родство. Все наши разочарования, проблемы с нашими семьями, которые жили без нас. Вначале мы собирались вместе, человек 10-12, иногда меньше, иногда чуть побольше. Состав менялся. Потом мы получили импланты и продолжали общаться на нашем канале поддержки, где можно было встретить своих и поболтать о нелепостях, потерях и приобретениях, о том, что мы пропустили за 20 лет жизни. «Случаются у кого-нибудь еще головные боли, когда вызываешь машину?» — поинтересовался я. «Ну, у меня бывают панические атаки», — Эвери пожал плечами. «Моя жена. Я иногда ее вижу и...» Он снова пожал плечами. Его жена была старая и имела второго мужа, такого же старика. Джон жил вместе с ними, а также один из взрослых детей, который не сумел покинуть гнездо. «Но головных болей нет». «У некоторых головные боли случались, но вроде никак не связанные с заказом машин. У остальных с устройствами в голове все было в порядке». «А как насчет шопинга?» – спросил я. «Я делаю покупки вместе с дочками каждые выходные», — сказала Сельма. С дочерями, живущими в Сиэтле и Мехико-Сити, они собирались вместе, чтобы примерить одежду в виртуальном молле в виртуальном Дубае. «И меня это нисколько не беспокоит». Остальные выразили согласие. Они покупали, общались, организовывали, обучались, устраивали свою жизнь с новым устройством и не чувствовали никаких болей. «А ты в точности выполняешь все инструкции по интегрированию?» — спросила Сельма, когда я рассказал ей о боли, которую испытал при получении чека от работодателя. «Ну, пару уроков я пропустил». «Наверное, в этом и дело», — сказал Эвери. «Радуйся, что у тебя еще есть работа. Я вот кучу времени потратил, пытаясь устроиться. Если б не Милли, был бы бездомным». «Думаю, они это делают ради пиара», — ответил я. «Но ты прав. Я просто хотел бы знать, как обращаться с чеками». Я решил начать все с чистого листа, следуя всем практическим руководствам, более полно следуя всем инструкциям интеграторов и вникая в предупреждение. Не злоупотреблять девайсом, убедиться, что он корректно откалиброван под мои глаза и движения. Я никогда не отлынивал от тяжелой работы и поэтому решил усерднее стараться, тренировать мозг с использованием нового инструмента. Несмотря на это, приступы продолжались. Несколько раз, когда я обналичивал чеки своей компании, они были довольно болезненными. Компания «Сейсмические исследования» обошлась со мной по-доброму, повторно наняв меня после прибытия, но работать оказалось невероятно сложно. Получать чеки было тошнотворно, так же, как и выполнять другие задачи. Проводить основные исследования, общаться с сотрудниками компании на сайтах с анализами бурения. Мигрень становилась повседневной реальностью, начинаясь всякий раз, как я связывался с их офисом со своего импланта. Один раз боль была такой сильной, что начались настоящие галлюцинации. Мне казалось, что я становлюсь бесплотным и распадаюсь. Я увидел себя рядом с самим собой, а за ними другие я, и один держится за другого, образуя длинную цепь из прошлого в будущее. Хуже того, эти сущности выглядели болезненными и призрачными подобиями меня, изможденными, бессмертными и несчастными. Каждый прятался за другими, копиями меня. И когда я корчился на полу от боли и ужаса, все они менялись, становились детьми, соединением меня и, как ни странно, Амины. Превращались в моих детей, и за ними маячили внуки. Ну а я цеплялся за них, я сидел на их спинах, как демон-гомункул. Тошно было смотреть, как я грузом висел на последующих поколениях, отравляя им жизнь. После второго приступа галлюцинации больше я работать не мог. Я уволился и нашел другое занятие – разливать кофе в местной кофейне. Это было хоть что-то, что я мог делать и для чего не требовался нейропульс. Или почти не требовался. Несмотря на прогресс, эспрессо оставался таким же, как и всегда. Просто действие, физическая нагрузка. Мне начало нравиться приходить на эту работу, разливать напитки, наблюдать, как густые сливки идеально заполняют стакан. Это все, по крайней мере, не изменилось. Повезло, что уцелели мои инвестиции, непрерывно росшие все время моего отсутствия, так что я имел возможность спокойно обдумать свою новую роль и новое место, и Амина одобряла мои занятия чем-то простым, пока я изучаю инновации бизнеса, законы, культуру и стараюсь адаптироваться в ее мире. Но приступы головной боли все продолжались, и галлюцинации делались только хуже. Покупая новый рюкзак от Urban Sack и довольный тем, что смогу получше слиться с посетителями кафе, которых считал крутыми ребятами, я почувствовал, как по спине к ногам пронеслась пульсирующая боль. Мышцы ног свело, словно я непрерывно работал в кофейне много дней, а не пару часов. Я едва не упал. Доктор диагностировал причину боли в стрессовой реакции на прибытие. Несколькими кликами по регулятору эмоций он направил мой нейропульс на поставку в мой мозг лекарственной смеси для снятия дезориентации. Безопасное средство. Мой мозг, регулируемый имплантом, должен сам химически настроить баланс, для чего раньше требовались таблетки, вредные и неточные. Однако симптомы никуда не исчезли. Делать заказы с использованием импланта стало мучительно. Они начали вызывать у меня одни и те же ужасающие галлюцинации, где я, вцепившись в своих нерожденных детей, давил и душил их. Боли стали теперь нападать на меня и при покупке еды. Как-то раз, покупая манго, я лишился сознания и очнулся несколько минут спустя на полу, окруженный испуганными людьми, весь в поту, задыхающийся. Все мышцы болели. Я начал избегать машин, и все виды транспорта тоже вызывали смутное ощущение дискомфорта. Даже общественный транспорт угнетающе действовал на мое тело. Единственное, что приносило настоящее облегчение – велосипед. Я нашел подержанный байк, приобрел его из рук в руки, что теперь для людей с имплантом обычное дело, и повсюду ездил на нем. Кроме того, я перестал покупать одежду через имплант с чужих плеч. Вместо этого теперь я искал ее в комиссионках. Неожиданно я обнаружил, что чем старее одежда, тем она лучше. Никаких реакций ни на нее, ни на физический бартер. И поэтому я сменил разливание кофе на работу в армии спасения. Мне со временем даже чеки из кофейни получать стало некомфортно. Появилось и медленно нарастало смутное беспокойство. Это новое занятие, несмотря на почти нулевую оплату, подошло мне гораздо лучше и в придачу позволяло первым покопаться в горах одежды, прибывавшей без разбора, сумками, еженедельно. Зарываясь в горы старья, я находил утешение и покой. Части прошлого, как и я, перенесенные в настоящее. Я пытался скрывать свою разобщенность с окружающим миром, но в конце концов Амина заметила, что со мной что-то не так. «Старичок?» — как-то спросила она. Я как раз готовил яйца от пары кур, которых вырастил в своей квартире. Что это на тебе такое надето?» Я взглянул на свою рубашку. «Это фланель. Взял ее в магазине сегодня». Рубашка была в ржаво-бурую клетку, с небольшой прорехой на рукаве, но вполне еще годная. «Тебе нравится? Там, по-моему, были другие. Могу взять и тебе, ведь фланель теперь найти нелегко. Ты, наверное, раньше ее и не видела». «Что такое?» «Она слегка старая». «Она не старая, это винтаж. Все равно же вещи стареют, как, к примеру, я». «Нет, это выглядит просто дряхлый старик, а не винтажный хипстер-миллениал». В самом деле, прореха на рукаве выглядела не очень. «Я зашью рукав, и тогда рубаха будет как новая». «Али, старик, я никак не могу помочь тебе адаптироваться, если ты хотя бы не попытаешься». «Это как понимать?» «Ты не должен носить одежду, которая выглядит так, будто ей 20 лет». «Ну так я же из того времени, 20 лет назад. Я такой. Если тебе не нравится...» «Ты какой-то другой». Она рассматривала меня. «Вовсе нет. Я такой же, как был всегда. Может, ты наконец поняла, что встречаться с прибывшим немного сложнее, чем проводить физические эксперименты?» «Нет». Она нахмурилась. «Ты всегда был странным. И старомодным, конечно. Но вот сейчас ты просто паршиво выглядишь. Почти не выходишь, только с велосипедом. Или если поездку устроит кто-то другой. И этот твой садик в гостиной. Теперь еще куры». «Мне нравятся куры. Они успокаивают». «Вот почему ты не купил тот новый планшет, который хотел». Я отвел взгляд. «Он дорогой. И все равно мне не нужен. Как ты говорила, теперь это делается с помощью импланта». «Ну, а ты тогда сказал, что хочешь вещь, которую можно держать в руках». Она внимательно разглядывала меня. «Так давай же, купи его, попробуй». «Я не хочу». «Из-за денег? Я дам тебе деньги». Я зло смотрел на нее. Планшет был легкий, складной. А мне хотелось писать с клавиатуры, физически. Как раз то, что надо. «Отлично». В одно мгновение я обратился к импланту и заказал планшет. И тут же со стоном упал на колени. «Али, что с тобой?» Тошнотворное ощущение вечной жизни, Удушение нерожденных детей сменилось спазмом легких, простреливающей болью в ногах и спине. Я затрясся от боли, едва шевельнувшись. Боль была везде. Я не мог даже ползти и скулил от боли, свернувшись клубком на полу, трясущийся и неспособный сдвинуться с места. У Амины округлились глаза. «О, Али! Что? Почему ты так смотришь? Тебя нужно вести в больницу немедленно!» Она уже смотрела мимо меня, вызывая с помощью импланта машину. За окном квартиры я видел, как к бордюру подруливает пустое электрическое авто. Боль притихла, но тело еще содрогалось от ужаса, помня о ней. «Что происходит?» — спросил я. «У тебя еще случаются те головные боли?» «Сказать по правде не так часто». «Галлюцинации?» Она запихнула меня в машину и влезла сама. Машина тронулась, мягко вливаясь в поток автоматизированного движения. «Бывают галлюцинации?» Я смотрел в сторону. Неловко было признаваться в своей неудаче, в том, что я не принадлежу этому яркому миру с алмазными мостами через залив и дворцами из хрусталя. Амина не отводила от меня взгляд. «Так у тебя были галлюцинации, Али?» Несчастное выражение моего лица дало ей ответ на вопрос. И, к моему удивлению, она смягчилась. «Ох, бедняжка, бедный малыш!» Она привлекла меня ближе, прижала к себе, поцеловала в лоб, в щеки. «Ну ничего, мы это исправим. Но почему ты не говорил ничего? Почему мне не сказал?» Я отвернулся. «Значит, с тобой ничего? Ничего такого? Никаких болей?» «Боль? Боже, нет! Ты думаешь, мы тут в будущем все сумасшедшие? Кто согласился бы терпеть боль?» «Я думал, технологии вечно переоценивают», — возразил я. «Решил, что ты и все остальные просто приняли все как есть. Ну или что-то не так со мной, и мне просто нужно... нужно...» «Что просто нужно это перетерпеть?» «Я не люблю жаловаться», — жалобно сказал я. Она закатила глаза. «Ты просто герой, Супермен». «Я не он». «Ты не сказал мне про боль». «Стеснялся». Она вздохнула и вновь обняла меня. «К твоему сведению, это совсем ненормально. Все это». Машина остановилась возле больницы. Поддерживая меня, Амина помогла мне выйти. А через несколько минут мы оказались в кабинете доктора Итана Джаррета, специалиста по нейроинтеграции. «У вас трудности с шопингом?» Доктор посветил мне в глаза маленьким фонариком. «Не всегда», — решился ответить я. Они с Аминой обменялись многозначительными взглядами. «Где вы работаете?» «В армии спасения». Они снова многозначительно переглянулись. «Что делали до работы в благотворительном магазине?» «Был специалистом по сейсмическому анализу в геологической исследовательской компании». «Какого рода эта работа?» «Я помогал создавать алгоритмы анализа геологических пластов, идентифицировать зоны добычи природного газа и использовать результаты гидроразрыва для улучшения контроля потока». «Значит, вы работали в горнодобывающей компании?» Брови доктора Джаррета поползли вверх. «Ну, мы готовили анализ данных для многих ресурсных компаний, и в том числе по нефти и природному газу». «Хм...» Казалось, он остался доволен ответом. Потом подключил какой-то прибор к крошечному порту за моим ухом. «Вы не могли бы предоставить мне доступ к вашему импланту?» Я закрыл глаза, и он внезапно оказался внутри моей головы. Я был с ним рядом. Амина присоединилась к нам, взяла меня за руку. Доктор Джаррет изучал нечто, напоминающее собрание бумажных книг. Листал, переставлял местами тома, а книги тянулись одна за другой. Все это сбивало с толку. «Что ж, есть хорошая новость. Вы подцепили вирус», — объявил он. «По-вашему, это хорошая новость?» «Я так и знала», — сказала Амина. Доктор Джаррет улыбнулся. «Вам следует быть благодарным вашей подруге. Судя по всему...» Он вытащил еще несколько томов, сплошь покрытых паутиной. «Вирус вас некоторое время и перенаправлял». «Перенаправлял?» «Имплант интегрирован с множеством сенсорных связей вашего тела. Он может доставлять как удовольствие, так и дискомфорт. Параметры безопасности не позволяют перенагружать мозг, но, тем не менее, связи достаточно сильные и формируют своего рода зависимости. Они способны провоцировать ощущения, как я уверен, вы уже поняли из вашего опыта игры, обратной связи при ускоренном обучении. Присев, он начал копаться в моем мозгу. А, вот. Он вытащил поблескивающий клубок данных. Нули и единички, как черви, извивались в его ладонях. «Обычно бывает потяжелее выдирать с корнем, но в вашем случае...» Он сжал ладони, сдавил клубок, и тот рассыпался в прах. «Это старый вирус, в основном вышедший из употребления. Вы, видимо, пропустили обновление прошивки при установке. Сработано плохо, кто бы этим ни занимался». Он отряхнул с рук цифровую пыль. «Я почти сразу ощутил облегчение». «Получше?» — он улыбнулся. «Что это было?» «Исходный код вообще не предназначался для вируса. Первоначально это была эстонская художественно-техническая инсталляция под названием Blue Marble, весьма авангардная. Своего рода игровая система для изучения различных моделей покупательского поведения. Гениальность в том, что в ней современный интеллектуальный анализ данных применялся для отслеживания влияний на покупательский спрос конкретного пользователя. Для оценки продуктов рассматривалось множество общедоступных параметров. Материалы, воздействие на атмосферу, протяженность цепи поставок, химические добавки, законность методов производства и так далее. Для создания оценки воздействия система использовала все. От социальных сетей до рейтингов политического давления и трудовых злоупотреблений в разных странах, экологических стандартов и новостей о государственных штрафах и коллективных исках. А затем перекладывала эти цены на покупателя, но при этом используя и физическое воздействие. Таким образом, при покупке планшета, для изготовления которого требовались редкоземельные элементы из шахты в Монголии, вы в конечном итоге могли вспотеть и устать физически от тяжелой работы или испытывать галлюцинации, если затраты углерода на вашу покупку или на вашу работу будут иметь долгосрочные последствия, длящиеся в течение жизни не одного поколения. «Угнетать собственных детей!» Я содрогнулся, вспомнив о тошноте. «Именно. К сожалению, этот код вышел из-под контроля, и в какой-то момент под прикрытием дизайна настоящей системы по планете разошлись новые варианты Blue Marble, Longview, Galtifer и прочие. Если заинтересуетесь, вы можете узнать все подробности. В любом случае, это варварское злоупотребление имплантом, зловредный пуританизм. Вы сами его испытали». Он поморщился. «Теперь вам не о чем беспокоиться. Мы сможем по большей части это уладить, и вы вернетесь к нормальной жизни». «Уладить только большую часть?» Доктор был, казалось, задет. «Насколько я могу видеть, вы жили с вирусом куда дольше, чем большинство людей стало бы терпеть. Большинство инфицированных немедленно поняли бы, что что-то не так, и удалили бы вирус. Когда вышел первый релиз этого кода, как живой арт-объект, люди, как правило, тестировали его день-другой, потом удаляли. С другой стороны, вы прожили с этим ужасом почти 6 месяцев, что нанесло определенный ущерб. По сути, последние полгода вы жили под воздействием виртуального ящика Скиннера, испытывая удовольствие при одних моделях поведения и боль при других. Возможно, ваш мозг так никогда и не сможет полностью восстановиться. Вы были угнетающе натренированы, и полностью избавиться от этих рефлексов, он пожал плечами, будет непросто. «Но вы же можете хоть что-нибудь сделать?» — вмешалась Амина. «Он почти недееспособен». «Нет-нет, не поймите меня неправильно. Он будет чувствовать себя гораздо лучше. Ему уже лучше, правда? Когда я закончу, он станет просто другим человеком. Теперь давайте-ка мы вас отключим. Посмотрим, сможем ли мы заставить это работать». Очнувшись спустя несколько часов после анестезии, я увидел рядом Амину, державшую меня за руку. «Ну, как ты себя чувствуешь?» — спросила она. Я чувствовал себя легким, не обремененным ничем. Я не понимал, что этот вирус делал со мной. «Все хорошо, правда». Я не мог сдержать улыбку. Как будто с меня сняли груду камней. «Давай ты попробуешь заказать машину». Я поколебался. «Давай». Я вообразил свою цель — машину. Прошла транзакция через имплант. Ни боли, ни тяжести, никаких тебе галлюцинаций. Все просто. Немедленное желание и следом его удовлетворение. «Чудно». Теперь мне намного лучше. Учусь снова пользоваться имплантом. По-прежнему требуются некоторые усилия, чтобы преодолеть страх, но с каждым днем ситуация улучшается. Прошел уже год, и я добился большого прогресса. Я не осознавал, как глубоко тот вирус внедрился в мой мозг, как это отягощало мои даже самые незначительные решения. Теперь я могу заказывать, что хочу, свободен ехать, куда хочу. Я наслаждаюсь плодами этой безумной новой цивилизации, полной неуемного оптимизма, информации и технологий. Амина теперь опять одобряет мой выбор одежды. Я больше не ношу подержанных рубашек с дырами на рукаве. Еще у нас теперь есть ребенок, дочь. Жизнь хороша. По-настоящему хороша, но иногда, собираясь что-то купить, я ловлю себя на мысли о том, что было бы, если бы вирус так и продолжал меня контролировать. Учел бы он существование моей дочери Майи, включил бы в галлюцинации и ее. И я, покупая индонезийский диван, билет в Новую Зеландию или манго из Мексики, увидел бы, как тяну ее в прошлое. Фунт углерода, выброшенный в атмосферу, будет находиться там тысячи лет, как эхо момента, уходящее далеко в будущее. И правда в том, что все мы продолжаем жить в будущем даже после того, как уйдем, хоть мы не часто об этом думаем. Совсем как я, переброшенный в это будущее. Я — голос прошлого, звучащий в будущем, всегдашний и бесконечный. Моим потомкам от него не уйти. Какая-то часть Майи никогда не покинет меня. Но разве это не так для всех детей и для всех родителей? А пока мы здесь, настоящее наполнено блеском и восторгом, и удовольствием, знаниями и суетой повседневности. Вокруг нас так много хорошего. Но иногда я не могу избавиться от подкрадывающегося страха. Я боюсь того, что вложил в меня этот вирус. Боюсь, что мои нынешние дела не так хороши, как кажется внешне. Это страх последствий того, что сегодня делаю я. Что их цену придется платить другим. В большинстве случаев мне удается подавить этот страх, и у вируса почти нет власти надо мной. Через несколько лет я, возможно, совсем перестану его ощущать. Паоло Бачигалупи, автор фэнтези и научной фантастики. В его рассказах часто поднимаются проблемы устойчивости перед различными катаклизмами, от засухи и изменения климата до социальных и политических конфликтов и неожиданных воздействий технологии. Бачигалупи получил множество наград. Его дебютное произведение «Заводная» было в 2010 году удостоено премии Хьюго, Небьюла и Кэмпбелла. Текст читали Кирилл Головин, Эмиль Садбаков. Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Перевод группы «Исторический роман». Присоединяйтесь к нашему ежегодному марафону научной фантастики в нашей группе ВКонтакте, мобильном приложении Booklist, а также на портале аудиокниги «Клуб».